По возвращении в лагерь пришлось отчитываться по результатам учебно-боевой командировки на фронт, писать рапорты, а потом еще и устно отвечать на вопросы. Ради такого дела в Майлье из Парижа подтянулось все командование особой бригады. «Почему вы не участвовали в наступательной операции?» — сходу наехал на него начальник штаба Щелоков после того, как Климов поведал свою историю. «Французская сторона выказала нам неудовольствие вашим пассивным поведением». «Все-таки я испорченный человек», — подумал Михаил, стараясь удержать лицо и не расхохотаться во всю глотку. «В приказе ясно сказано, что сводную роту направили для участия и изучения оборонительных действий на французско-немецком фронте. О проведении атак там ничего не сказано, господин полковник». «Не цепляйтесь к словам! Следовало выполнить дух приказа и исполнить союзнический долг, за который меня потом отымели бы в пассивном положении и без вазелина, случись высокие потери», — хмыкнул Климов. «Тогда потери роты достигли бы неприемлемо больших значений. И сейчас вы распекали бы меня за то, что я не выполнил букву приказа, а не его дух. Достаточно того, что русская армия сейчас кладет десятки тысяч солдат на русско-австрийском фронте, спасая французов от немецкого прорыва». «Да как ты?» — задохнулся от возмущения полковник Щелоков. «Иван Иванович, прошу вас», — одернул начштаба генерал-майор Лохвицкий. «Вас тоже, господин штабс-капитан, попрошу воздержаться от обсуждения, не касающихся нас тем». «Виноват, ваше превосходительство, исправлюсь». «Есть что-то сказать по существу, что непременно следует довести до офицеров по вашему опыту пребывания на франко-германском фронте?» «Только одно. Не хлопать ушами, ваше превосходительство. Так-то всему обучили еще на полигоне. Просто надо применять то, что узнали в теории, на практике. А вот с этим, думается мне, возникнут проблемы. И то, что я снова повторю сказанное, положение не изменит. Ну и надо что-то делать с солдатским бытом, ваше превосходительство. Постоянное нахождение в грязи очень разлагающе действует на людей. Плохая вода, вши, грязь, крысы, на которых приходится устраивать охоту. Так себе развлечение, если честно. И если французы знают, за что воюют и готовы терпеть подобное неустройство, то наши солдаты, давайте говорить прямо, этого не понимают, как особенно и того факта, что для этого пришлось ехать аж во Францию. Опять же, состав в первом полку в основном из рабочих, а значит, контингент революционно заряжен, и подобное бытовое неустройство только делает их еще более радикальнее». «Но это уже не твоего ума дело», — снова влез начштаба, скривив рожу в презрительно-пренебрежительной усмешке. «Для окорачивания смутьянов у нас есть Георгий Ипполитович», — кивнул Щелоков на полковника Лисовского. Военный прокурор, кивнув, спросил: «Вы являлись свидетелем подобных разговоров среди солдат, господин штабс-капитан?» «Еще в России». «Так, мы снова отклонились от темы разговора», — вмешался командир особой бригады. «Политику мы сейчас обсуждать не будем». «Это все, господин штабс-капитан?» «Так точно, ваше превосходительство. Все». Климов действительно не знал, что тут можно посоветовать, чтобы приняли к исполнению. По-хорошему, вообще всю боевую работу надо перестраивать, как и тактику боевых действий. Те же штурмовые роты вводить. А это значит, надо сильно потратиться на перевооружение и оснастку. Нынешние винтовки никуда не годятся. Но сейчас это слишком радикально, и, конечно, никто на такое не пойдет. Просто в силу того, что генералитет равняется на Запад. Как там один генерал на техническую новинку, что предложили для армии, сказал: «У французов это есть? Нет? И нам не нать». А оружие — это ведь даже не дробовик на вооружение принять, а пистолеты, пулеметы нужны. А ПП еще не так-то просто сделать. Тем более, что над этими пулеплюями уже давно работают во всех развитых оружейных странах. В России Федоров сделал что-то подобное. Но отзывы не самые хорошие, производство очень уж дорогое, много сложно изготавливаемых деталей. Не учел конструктор станочный парк отечественных оружейных заводов. Доходило до того, что патроны маслом смазывать надо, а отъемный механизм к каждому стволу делался индивидуальным. Память у Климова, конечно, лучше стала. Но тот же ППС он вспомнить так и не смог. Всего пару раз в руках держал. АК лучше вспоминался. Но его на нынешнем станочном парке не осилить. Да и на доводку времени потребуется столько, что война раньше закончится. Боевые машины, опять же. Самому предложить танки? А кто он такой, чтобы все подорвались и начали клепать эти ломкие, еле ползающие громадины? Да и работают над ними англичане с французами. И вот-вот выпустят своих мастодонтов на поля охоты. Из того, что могли принять, это улучшенное взаимодействие между авиацией и пехотой. Но тут лучше сразу с авиаторами договориться, чем через штаб все двигать. На низовом уровне оно быстрее и эффективнее получится. Хорошо, можете быть свободны. Климов даже немного удивился. Ожидал, что его будут песочить за угрозы сначала французскому лейтенанту, а потом поручику Батько. Но первый не стал раскрываться на тему того, что проговорился о плане французского штаба, а второй — ему еще служить. «Ну, вообще, конечно, стволами надо махать пореже, а то размахался», — подумал он. «Хотя, постойте, как у вас на самом деле со здоровьем?» «Все отлично, ваше превосходительство. Раны легкие и заживают, как на собаке. Наш Пилюлькин, в смысле доктор, просто диву дается». Лохвицкий хмыкнул на оговорку, а потом пояснил свой интерес. «Просто принято решение провести перед отправкой на фронт числа 10-15 июля парад с проходом 1-го батальона по Парижу. Вот я и хочу знать, сможете вы провести свою роту?» «Так точно, ваше превосходительство. Смогу. Ноги целы, да и остальное к этому моменту уже окончательно заживет. За месяцы не такие раны заживут». «Вот и хорошо. Ступайте».